Издательство «Азбука» представляет. Хизер Гуденкауф. Когда никто не видел. Из телефонной переписки между Джардин Петит и Вайолет Кроу. 15 апреля 2018 года. Воскресенье. Джардин. Отправляюсь к Коре в 6 вечера. Вайолет. Я тоже. Надеюсь, не сочканешь? Джардин. Нет-нет. Вайолет. Неужели у нас все получится? Джардин. А то, если только ты сама не перетрусишь. Вайолет. А если нас поймают? Джардин. Держи язык за зубами, и все будет чики-пуки. 16 апреля 2018 года. Понедельник, 00:45. Воздух холодный, но она это едва замечает. От окружающей темноты грудь наполняется ужасом, конечности тяжелеют от страха. Но к испугу примешивается и другое чувство. Она не может его назвать. Похоже на ощущение накануне дня рождения или в сочельник, а все таки не совсем то же самое. При мысли о дне рождения или Рождестве становится хорошо, тепло. А тут скорее тревожное ожидание. Как если поднимаешься на вышку, чтобы прыгнуть в бассейн, или сжимаешься в вагончике американских горок, медленно ползущим на самый верх, чтобы рухнуть в бездну. Но сейчас она знает, что умрет. Бледный месяц подслеповато щурится, скупо освещая выпотрошенное здание депо и остовы служебных корпусов. Она вытягивает шею и прикладывает ухо к рельсам, надеясь понять, куда делись остальные. Но слышит только шепот ветра в высокой траве. Прошло уже очень много времени. Возможно, их ищут. Сейчас или никогда мелькает лихорадочная мысль. Надо рискнуть, иначе он никогда не появится. Таков был уговор. Вдвоем, закрывшись в спальне на ключ, они тщательно все распланировали вплоть до дня и часа. В правой руке у нее садовый нож, который они утащили из кухонного ящика. Другая рука свободна, слегка прижата к боку. Сначала они хотели взять лом, но потом решили, что он слишком большой. Тяжело таскать и поднимать. Нож удобнее ложится в ладонь, придавая руке уверенность и силу. Пальцы ловко обхватывают рукоять. Она воспользуется оружием, если понадобится. За последний месяц он отправил ей немало сообщений, настоящих любовных посланий. Нежные, ласковые слова — которая она, будь такая возможность, спрятала бы в специальной коробке из-под обуви, заполненной секретиками, счастливыми монетами и камешками в форме сердечка, найденными за многие годы. Но он сказал, что у них могут быть неприятности, поэтому она просто зазубрила каждую фразу сообщений и по ночам перед сном шепотом повторяет их, и тогда кажется, будто он рядом. Она ускоряет шаги и движется к рельсам, потускневшим и источенным временем и стихиями. Полузасыпанные шпалы, словно выгоревшие на солнце кости, проглядывают сквозь бурьян. Она тяжело дышит и вдруг понимает, что по щекам катятся слезы. На противоположной стороне путей распростерлось поле, где когда-то сеяли озимую пшеницу, а теперь растет один бурьян, чернобыльник да лебеда. Там что-то виднеется. Силуэт прячется в тени, но она знает. Это он. Пришел. Он манит ее поднятой рукой, и сердце у нее подпрыгивает. Краем глаза она видит на путях знакомую фигурку, которая сидит, упершись подбородком в согнутые колени. Она подходит, и сидящая девочка поворачивает голову, вытягивает ноги, прижимает к боку раненую руку. Они не обмениваются ни единым словом. Она доверяет этой девочке. Конечно, доверяет. Фигурка в сухой траве резко задирает подбородок, как бы говоря, вперед, рискни, или слабо. И она идет, с трудом переставляя ноги, словно чужие. Нож слегка подпрыгивает на бедре. Останавливается перед девочкой, которая поднялась и криво улыбается ей сквозь слезы, сверкая мелкими белыми зубками. Земля под ногами вибрирует, предупреждая о приближающемся поезде. Нужно торопиться. Как только локомотив появится, станет слишком поздно, потому что он уйдет. Где-то вдалеке лает собака, поезд грохочет все громче, она быстро, не задумываясь, наносит удар. Холодный металл легко пронзает ткань и кожу. Она думала, что будет сложнее, потребуется больше усилий. Девочка растерянно смотрит на нее, прижимает руку к животу и тут же отдергивает. При виде пальцев, испачканных в крови, на лице у девочки появляется удивление. Локомотив все ближе, рельсы дрожат и гудят. Девочка пытается вывернуться, но она дергает ее назад. Гладкая рукоятка ножа выскальзывает из рук, оружие падает на землю. Она бьет девочку головой о рельсы, и ржавые болты разрывают жертве щеку, нежную кожу под глазом. Снова и снова она бьет девочку головой о рельс, пока у нее самой мышцы не начинают гореть, а жертва не обмякает. Она собирается так и оставить тело на рельсах, но в приливе острого возбуждения сталкивает в сторону. Она прерывисто дышит, глаза ищут его, но он ушел. Скользнул обратно в высокую траву. Нет, он не мог ее бросить. Он же обещал. Из самых глубин души рвется отчаянный вопль, но она понимает, что не имеет права издать ни звука. Товарный поезд несется на нее с долгим скорбным завыванием, и ей хочется замереть и дать локомотиву затянуть ее под железные колеса, но ноги почему-то сами несут ее по рельсам. Она продирается сквозь стебли несжатой пшеницы, окрашивая их красным, и тут, наконец, замечает его. Он останавливается и поворачивается к ней лицом. Он доволен. Дело номер 92-109-45. Из дневника Коры Л. Эндри. 5 сентября 2017 года. Сегодня был мой первый официальный день в 6 классе, и он прошел просто отлично. Средняя школа намного больше начальной, где в одном здании собираются ученики из 3 маленьких городков. Теперь я буду учиться с ребятами, которых не видела с детсадовских времен. Здорово, что здесь не будет Мелоди Дженкинс, вот уж с кем мы с 5 класса были в бесконечных контрах. Это ведь она тогда разослала по всей школе целых 4 дурацких списка и на верхнюю строчку каждого поставила меня. Как самую тупую, самую уродливую, самую странную девчонку и самую очевидную девственницу. Последнее просто глупо. Я пыталась уговорить себя, что мне фиолетово, но не сработало. А с Джардин Петит мы будем встречаться только в обед и на одном уроке. Джардин вообще-то получше Мелоди, но в прошлом году всем растрепало, будто мне нравится Дакота Рихтер. Вот уж вранье. А самое приятное. На обеде и на уроке обществознания мы будем вместе с Гейбом Шенноном. Вот он-то мне давно нравится. Думаю, и я ему немножко тоже. Этим летом я помогала маме в канцелярии начальной школы, где она работает секретарем, а Гейб вместе со своей матерью готовил подготовишек к новому учебному году. Мы отлично тусили и вроде бы неплохо узнали друг друга. Кстати, уроки обществознания у нас ведет мистер Довер. Он остроумный, симпатичный и, наверное, очень прикольный, а еще я подумываю начать играть в волейбол. Мама говорит, в средней школе очень важно быть активисткой, чтобы познакомиться с новыми людьми и понять, чем мне интересно заниматься. Моя сестра Кендалл считает, что мама прозрачно намекает, мол, не тормози, Кора. Если не заведешь друзей сейчас, то не заведешь их никогда. И Кендалл, пожалуй, права. Она-то симпатичная, бойкая и пользуется успехом. Я, конечно, тоже не урод, но определенно не такая красотка, как Кендалл. И по характеру почти полная противоположность ей. Хорошо, что в средней школе в спортивные команды берут любого. Никому не отказывают, и это здорово, ибо мы с волейболом плохо совместимы. Есть, правда, еще один вариант. Бег по пересеченной местности, но, по-моему, бежать невесть куда и невесть зачем — несусветная глупость. Итак, волейбол. Завтра первая тренировка. Пожелайте мне удачи. Она мне понадобится. Бет Кроу. 16 апреля 2018 года. Понедельник. К 36 годам, как меня только не называли. Дрянью, шлюхой, разлучницей. А то и похуже. Думаю, это справедливо, если уж быть совершенно честной. Но единственное, чего я никогда не позволю сказать о себе, что я плохая мать. За такие слова могу и в морду дать. Для своих детей я делаю все. В отношении мужчин, да, могу быть дурой. Но мать я хорошая. 7 месяцев назад я уволилась с должности секретаря в компании канцтоваров для офиса, погрузила вещи в нашу старую, изъеденную ржавчиной машину, втиснула туда же сопротивляющуюся Вайолет, разъярённого Макса и нашего бассет-хаунда Бумера и отправилась в 25-часовой путь из Алгадона, штат Нью-Мексико, на северо-восток, в Грин-Бэй. План заключался в том, чтобы начать новую жизнь с моим дружком Джерри, который переехал туда несколькими месяцами ранее, намереваясь устроиться на работу в Procter & Gamble. Мне еще предстояло основательно запудрить детям мозги, но к тому времени, когда мы добрались до Канзас-Сити, я почти убедила их. Лишившись парка Пик-Пикачу, мы получим взамен знаменитый стадион Ламбо-Филд и клуб американского футбола Green Bay Packers. И хотя мы делаем ручкой прекрасный Рио-Гранде, нас ждет замечательное озеро Мичиган, где можно рыбачить и кататься на водных лыжах. Пусть мы не сможем гонять по долине Месилья и любоваться полями хлопком, такого белого, пушистого, умягчающего сухую пыльную землю. Зато в Висконсине у нас будут груды хрустящего чистого снега. Знай себе, лепи снеговиков или играй в снежки. Макс не купился, а вот убедить Вайолет оказалось легче. Всегда в собственном маленьком мирке моя девочка с головой погружалась в свои рисунки и рассказы в блокноте, а если отрывалась от него через несколько часов, то быстро моргала, словно пытаясь вновь сосредоточиться на окружающем. Макс, надо признать, абсолютно не хотел никуда ехать. Он был доволен жизнью в Нью-Мексико и даже не пытался скрыть ненависть к Джерри. Правда, к чести сына он не стал искулить, я же предупреждал, когда посреди Айовы наша машина сломалась, а Джерри внезапно передумал и вернулся к бывшей жене. Короче говоря, мы застряли в Питче, умирающем железнодорожном городке с населением около 2000 человек. Нас выручила милая дама по имени Тесс Петит, ее внучка, ровесница Вайолет. Звонит телефон. Нужно ответить на звонок, но впервые почти за год подо мной и внутри меня мужчина. Наши пальцы переплетаются, мы движемся как одно целое. А телефон все звонит, и в голове мелькает мысль о детях. Вайолет ночует у Коры, а Макс, надеюсь, крепко спит внизу. Обычно Бумер предупреждает меня, когда дети приходят или уходят, но в последний час я несколько отвлеклась. Сэм протягивает руку и обхватывает мое лицо ладонью. Его пальцы прижимаются к моей щеке, и я не спускаю с него глаз и отбрасываю всякие мысли о детях. Наконец, сердце перестает бешено колотиться, Сэм прижимается лицом к моей шее, щекоча бархатистой бородкой, и только тут я вспоминаю о телефоне. Уже поздно. Или рано, как посмотреть. Час ночи. Для хороших новостей однозначно слишком поздно. Не волнуйся. Перезвонят, если что-то важное. Шепчет мне на ухо Сэм, читая мои мысли. Мы задремываем. Затем внутренний голос, голос хорошей матери, которым я так горжусь, начинает зудеть. Одевайся, ты ведь не хочешь, чтобы Макс или Вайолет застали тебя в таком виде. Но лишь теснее прижимаюсь к Сэму, вспоминая, когда меня в последний раз вот так обнимали. Будет нас ни Макс, ни Вайолет и ни телефон. А сирены. Сначала вдалеке взвывает одиночный сигнал, затем присоединяются еще несколько. Я вскакиваю с кровати, завернувшись в простыню, подбегаю к окну и, вытягивая шею, кручу головой влево и вправо, надеясь увидеть аварийные огни. Но безуспешно. На нашей улице фонарей нет, а в домах через дорогу все еще темно. «Макс», выдыхаю я, почему-то уверенная, что сирены гудят из-за него. Что сын попал в автомобильную аварию или занимается какими-нибудь глупостями, слоняется по железнодорожным путям, выпивает с друзьями. «Макс!» — кричу я, торопливо накидывая вчерашнюю одежду. «Макс!» Я бегу мимо перегородки, отделяющей мою часть спальни от обиталища Вайолет. На моей стороне импровизированной стены висят фотографии сына и дочери, а также старый снимок моих родителей. Со стороны Вайолет прикноплены несколько нарисованных от руки изображений единорогов и фей и странные эскизы железнодорожных путей к западу от города. Я скатываюсь по лестнице в гостиную. Дверь в спальню Макса открыта, Я хлопаю по выключателю на стене. Постель не убрана, но это ничего не значит. Сын редко застилает кровать. Поворачиваюсь и толкаю вторую дверь в ванную. Пусто. И третью дверь, ведущую в узкую кухню, где тоже пусто, если не считать небольшой горки грязной посуды в раковине. Значит, Макс заходил сюда, пока мы кувыркались у меня в спальне. «Попробуй позвонить ему», — советует Сэм, подходя сзади и кладя руку мне на плечо. Его пальцы давят, словно свинцовые гири, и я стряхиваю их. Мне вдруг хочется, чтобы он исчез из моего дома. Вся страсть улетучилась. Сирены затихают, и я позволяю себе момент надежды. Пич — затерянный городишко. Слишком крохотный, чтобы в нем имелись экстренные службы вроде больницы, скорой помощи или пожарной части. Ближайшие есть в Аскалусе, к югу от Питча, или в Грейлинге, примерно в получасе езды к северо-востоку. Зато у нас есть отдел полиции, который состоит из начальника, одного штатного и двух внештатных сотрудников. Я бегу обратно наверх, рыщу в поисках мобильного и, наконец, нахожу его на полу рядом с кроватью. Набираю Макса и слышу, как телефон звонит и звонит, пока не переключается на голосовую почту. Позади меня Сэм натягивает ботинки. «Не отвечает», — говорю я, стараясь не паниковать. Макс ведь не первый раз болтается незнамо где после полуночи. Я надеялась, что в маленьком городке посреди Айовы, по сути, в большой деревне, он остепенится после Алгодена, где связался с компанией хулиганов и начал курить, выпивать, и бог знает, чем еще заниматься. Но даже в Питче есть своя стая диких подростков. Так что теперь я опять беспокоюсь, что сын шляется по ночам, влипая в очередные неприятности. Только уже не в горах, а на кукурузном поле или железнодорожных путях. Старая погудка на новый лад. «Да он, наверное, у друга заночевал», — замечает Сэм, натягивая через голову толстовку. Я киваю, отчаянно желая, чтобы это было правдой. «У тебя есть его фотография? Могу поискать его по окрестностям». «Нет-нет, все в порядке», — отказываюсь я. «Мне известно, куда он ходит». «Это не совсем правда. Я знаю, что Макс общается с мальчиком по имени Клинт, который постоянно носит камуфляжные штаны». Значит, либо они у него одни единственные, либо их целая стопка, и он их просто меняет на точно такие же. Приходя к нам, Клинт никогда не смотрит на меня и на вопросы отвечает как можно короче. У него близко посаженные глаза хорька, а на лице всегда сердитое выражение. О его семье я знаю только одно. Клинт живет в трейлере к востоку от города с мамой и двумя братьями. «Хочешь, я останусь? Подожду и посмотрю, вернется ли он». «Да ни за что. Нечего этому человеку делать в моем доме, когда меня нет». «Думаю, тебе лучше уйти», — отвечаю сдержанно. «Я сама поищу сына. Впрочем, за участие спасибо». «Дай хоть провезу тебя по округе», — настаивает Сэм. Вид у него такой, словно он действительно хочет помочь. «А ты из машины попытаешься дозвониться». Он прав. Питч всего лишь точка на карте, и далеко не все проселочные дороги мне ведомы. Припоминаю знакомую Макса. Он не в курсе, что я про нее знаю. «Есть одна девица», — говорю я задумчиво. Живет, наверное, недалеко от ярмарочной площади. Зовут, кажется, Ники. Хорошенькая, только слишком ярко красится, и брови выщипаны едва не налысо. Несколько раз в неделю заходит в круглосуточный магазин, где я работаю. Пойло и харчи. Серьезно, так и называется. Ники почти всегда покупает одно и то же. Банку Red Bull, жвачку со вкусом корицы и упаковку пончиков с сахарной пудрой. Иногда приходит одна, а иногда с девочкой лет 5, у которой синдром Дауна. Наверное, сестра. Ники всегда терпеливо ждет, пока малышка, зажав в руке долларовую купюру, бродит по проходу. Не закатывает глаза, не вздыхает тяжело, пока сестра то берет пачку мармеладных червячков, то кладет ее обратно и тут же тянется за пакетом картофельных чипсов. Девочка 3-4 раза хватает разные закуски, но в конце концов всегда останавливается на мармеладных червяках. Ники просто ждет, рассеянно крутя металлическую стойку, на которой лежит всякая всячина от цепочек для ключей до солнцезащитных очков. Когда сестра наконец принимает решение, они выкладывают покупки на прилавок, и я рассчитываю их. Мне ужасно хочется, чтобы Макс рассказал мне о Нике. Но на каждый вопрос о его друзьях сын просто отвечает, что в Питче все тупые. Я не настаиваю, стараюсь не давить, опасаясь, что в противном случае он вообще перестанет хоть что-то рассказывать. Сэм открывает передо мной дверь и ждет рядом, пока я размышляю, запирать дом или нет. У Макса есть ключ, а вот Вайолет, уходя на ночь к подруге, свой не взяла. «Всё будет хорошо», — успокаивает меня Сэм. «Тебе и не будет-то всего полчаса, не больше. У дочери же есть телефон, верно?» «Да, но лучше оставить записку», — говорю я и, бросившись назад, нацарапываю несколько слов на обратной стороне попавшегося под руку конверта. «Вайолет, я пошла искать Макса. Запри за собой дверь, если вернешься домой раньше нас. Мама». Когда я выхожу на улицу, Сэм уже сидит в работающей машине. Моя не та, на которой мы приехали в Питч, а та, у которой меньше миль пробега и меньше вмятин, припаркована на подъездной дорожке прямо перед внедорожником Сэма. Ночной воздух холодит, напрасно я не прихватила толстовку. Сажусь рядом с Сэмом, который, видя, как я дрожу, включает печку на максимум. «Куда?» — спрашивает он. Я благодарна ему за предложенную помощь, за готовность отправиться со мной на поиски, однако внутренний голос настойчиво советует мне пересесть из его машины в свою. «Давай сначала заедем к его приятелю Клинту», — говорю я. «Его дом примерно в 4 милях отсюда по шоссе». Сэм дает задний ход по засыпанной гравием подъездной дорожке и останавливается посреди улицы. «Давай-ка лучше», — говорит он, переводя взгляд на меня. «Съездим, посмотрим, с чего там сирены вопили. Может, тогда ты поуспокоишься». А в его предложении есть смысл. Мы можем объехать всю округу и не встретить Макса. Но если поехать туда, куда вроде бы направились машины скорой помощи, я точно буду знать, что Макс в безопасности. Или нет. Думаю, нам на запад. Соглашаюсь я, и Сэм, выжимая сцепление, мчится к железнодорожным путям, разделяющим Питч пополам. Никто не может сказать, что одна сторона Питча лучше другой. На северной есть лютеранская кирха, библиотека и магазин пойла и харчи. А на южной — католический храм, средняя школа и старый театр. В обоих концах городка есть дома, изъятые за долги и выставленные на продажу. Сэм сворачивает на Мейн-стрит, и я начинаю нервно притопывать ногой, когда мы проезжаем сначала мимо хозяйственного магазина, а потом антикварной лавки со старинным автоматом для газировки, стоящим перед входом. Сэм тянется к моей руке, но я отдергиваю ее, якобы закашлившись. Не следовало приглашать его к себе. Хотя сегодня вечером было наше первое официальное свидание, мы с Сэмом встречаемся довольно часто. Он заходит в пойло и харчи 2 раза в неделю. Первый раз, когда едет навестить родителей, а второй, когда возвращается домой. Покупает чашку кофе или пакет семечек, и мы болтаем. Он узнал, что я, оказавшись в этом городе, вместо того, чтобы починить машину и отправиться дальше в Грин-Бэй, устроилась на работу в круглосуточный магазин, сняла облупившийся дом с 2 спальнями без кондиционеров и с плохо работающим обогревателем и записала детей в школу. Я, в свою очередь, узнала, что Сэм вырос в Питче, сейчас и живет в 40 милях отсюда, в Норт-Либерти, и работает научным сотрудником в стоматологическом колледже частного университета Грейлинга. Сегодня вечером, когда Макс гулял с друзьями, а Вайолет отправилась с ночевкой к Коре, мы с Сэмом поехали в Вашингтон поужинать в итальянском ресторане, о котором он был наслышан. Увлеклись неплохим вином и оказались в постели. Большая ошибка. Впрочем, и удовольствие немалое. Мы скользим мимо почты и 2 пустых, давно немытых витрин, мимо гриль-бар аппетитов. Чем ближе мы к железнодорожным путям, тем нетерпеливее моя нога стучит по резиновому коврику. Меня разбирает желание попросить Сэма развернуться и ехать назад в дом. Макс, случалось и прежде, отсутствовал всю ночь и появлялся лишь в предрассветные часы, помятые, с воспаленными глазами, вероятно, с похмелья, но всегда возвращался домой. Я боюсь того, что могу обнаружить, когда мы доберемся до полицейских машин или скорой помощи. Изо всех сил пытаюсь расслышать, не гудят ли опять сирены, Даже опускаю стекло. Но слышу лишь рокот мотора и скрип веток, трущихся друг от друга, когда мы едем по Мейн-стрит. Пересекая железнодорожные пути, Сэм ползет медленно, но машину все равно раскачивает и трясет на рельсах. Я жду, что он повернет налево к вокзалу на улицу, которая идет параллельно путям, но он продолжает двигаться прежним курсом. По-прежнему, проезжая вдоль рельсов, мы минуем банк и крошечный продуктовый магазин, а затем три квартала, целиком состоящие из домишек на одну семью. Я вглядываюсь в Джунбери-стрит, где живет лучшая подруга Вайолет, у которой дочка сегодня ночует. Корал Эндри пригласила Вайолет к себе, чтобы завтра вместе провести свободный от занятий день. Я с облегчением вздыхаю. Машин скорой помощи там нет. Питч заканчивается внезапно, как будто основателем городка было откуда-то известно, что он никогда не станет тем развитым многолюдным железнодорожным городом, который планировался изначально. Мейн-стрит превращается в обычную проселочную дорогу с безлесыми обочинами и глубокими канавами, петляющую по гектарам сельскохозяйственных угодий, теперь укрытых черным покрывалом ночи. Дорога извивается, постепенно поднимаясь, и я поворачиваюсь на сиденье, чтобы взглянуть в заднее окно. Отсюда под ногами виден весь Питч. «Вон там!» — вскрикиваю я, хватая Сэма за руку. На западной окраине Питча, в старом квартале столярных мастерских, прямо вдоль железнодорожных путей ритмично кружатся красные огни. Сэм точно знал, что делает, направляясь сюда. Не сбавляя скорости, он резко разворачивается, и я хватаюсь за приборную панель, чтобы не свалиться с сиденья на пол. Поезда не видно. А он наверняка стоял бы, если бы с каким-нибудь из товарников, четырежды в день проезжающих через Питч, случилась авария. Или машинист вдруг обнаружил, что кого-то сбил. Сэм съезжает на обочину и ударом пальца включает аварийку. «Попробуй позвонить Максу еще раз», — советует он. Я подношу телефон к уху, и на этот раз меня сразу же переключают на голосовую почту. «Хочешь спуститься туда?» — спрашивает Сэм. Предчувствие, вязкое и темное, как грязь, наполняет грудь. Я всегда знала, что у меня никогда не будет много денег, не будет большого дома, в котором можно жить припеваючи, хорошей работы и что я, возможно, больше никогда не выйду замуж. И поскольку я так мало ждала от жизни, то считала, что просить у Бога безопасности для моих детей не так уж и зазорно. У нас с Богом всегда были сложные отношения, хотя я никогда ничего не имела против Него. Но если с Максом или Вайолет случится что-то плохое, сделке конец. Даже думать не хочу об этом. Гипнотизирую телефон, но он недвижен и безмолвен. Поехали. Выдавливаю я наконец. Вряд ли мы подберемся достаточно близко к месту происшествия, но я должна любым способом узнать, что случилось. Сэм выруливает на шоссе и мчится к станции, не боясь, что его штрафанут за превышение скорости. Похоже, все полицейские и помощники шерифа округа Джонсон собрались у вокзала. Менее чем через 3 минуты Сэму удается припарковаться всего в квартале от того места, где сгрудились все экипажи скорой помощи. 2 машины шерифа и внедорожник начальника полиции забаррикадировали единственный вход в здание вокзала, пусть и заколоченный, где толпились пустые товарные вагоны, брошенные тут много лет назад. Немного в стороне, передом к дороге, стоит машина скорой помощи, готовая в любую минуту рвануть с места. Завидев машину Сэма, к нам шагает помощник. Он молод, высок и широкоплеч. Глаза бегают туда-сюда, словно высматривая что-то или кого-то. Вид у него испуганный, скорбный. «Вам нельзя здесь находиться, ребята», — произносит он, подталкивая нас обратно к машине. «Но мы слышали сирены, видели огни», — объясняет Сэм. «Что случилось? Все в порядке?» «Извините, вам здесь нельзя», — повторяет полицейский. Позади него кто-то включает фары, которые внезапно выхватывают из темноты кусок станции и путей, где кипит деятельность. Женщина в лосинах и теннисных туфлях разговаривает с другим полицейским. Руки у нее упрятаны в рукава толстовки, как в муфту. Высвободив одну, женщина указывает на шпалы, а затем трёт глаза, оставляя на лице странную красную полосу. «Это кровь?» — спрашиваю я громче, чем собиралась. Услышав меня, женщина смотрит на свои руки и вскрикивает. «Мэм», — более строгим тоном произносит молодой сотрудник, «прошу, покиньте это место». Тут мимо нас проходят врачи скорой помощи, неся к машине носилки. К ним надежно привязано небольшое девичье тело. Я забываю дышать, в горле встает ком. Пострадавшая похожа на мою Вайолет. Худенькая, с длинными темными волосами, такими же, как у дочери, но лицо девочки почти неузнаваемо. Окровавленное, опухшее, страшное. Я пытаюсь оттолкнуть полицейского, но он скалой встает передо мной, и я отскакиваю от его твердой фигуры и спотыкаюсь. Сэм все же умудряется обойти полицейского и рассмотреть получше. «Все в порядке, вряд ли это Вайолет», — кричит он мне. «Ты уверен?» — говорю я изо всех сил, желая ему поверить, да только Сэм ведь еще не знает моих детей. «Какие у Вайолет волосы?» — спрашивает он. «Темные». Сердце у меня бешено колотится. «Тогда точно не она. Это девочка-блондинка». У меня на глаза наворачиваются слезы облегчения. Со своего места на утрамбованной грязи я и сама теперь вижу, что это не Вайолет. У моей дочери совсем другие уши. И волосы, которые на первый взгляд показались мне похожими на кудри Вайолет, гладкие и не темные от природы, а почернели от крови. Эта девчушка немного тоньше дочери, и все же есть в ней что-то знакомое. Но нет, не может быть. Бессмыслица какая-то. Сэм вновь поворачивается ко мне и помогает подняться на ноги. В животе у меня крутит. Что случилось с этой девчушкой? Отчего могут быть такие повреждения? Она не попала в аварию. Кроме кареты скорой помощи и полицейских машин, других транспортных средств здесь нет. Упала с велосипеда? Девочка мертвенно неподвижна и непонятно даже дышит ли. Ее словно растерзала собака или другое крупное животное. Со щеки свисает лоскут кожи, а на губах пузырится кровь. Врачи торопливо поднимают пострадавшую в скорую, которая тут же срывается с места, и вопль сирены снова нарушает ночную тишину. Фургон уносится прочь, вздымая колесами клубы пыли, а я смотрю вслед и думаю, откуда же врачи узнают, кто эта раненая девочка. И как раз собираюсь задать вопрос копу, когда понимаю, что все остальные оглядываются на железнодорожные пути. Появляется еще один маленький силуэт. Хоть и еле-еле бредет, но все же своими ногами, из поля высокой озимой пшеницы по другую сторону путей. Снова сердце у меня почти замирает. Вот теперь это Вайолет. Она движется к нам, словно в замедленной съемке. Глаза расфокусированные, невидящие. Перед белой футболки расцвечен красным. Руки словно омыты кровью. Что-то выпадает из пальцев Вайолет и со звоном приземляется у ног. «О, боже мой!» — выдыхаю я. «Она истекает кровью! Вызовите еще скорую!» Кажется, проходит целая вечность, пока я, наконец, добираюсь до Вайолет. Я подхватываю ее на руки и пробегаю глазами по телу, ища источник потоков крови. «Помогите же ей кто-нибудь!» — всхлипываю я, осторожно укладывая дочку на землю. «Пожалуйста!» — умоляю стоящих вокруг людей. «Что? Что случилось?» — спрашиваю я у Вайолет. «Кто это сделал?» И тут внезапно понимаю, кто та другая девочка. Это же лучшая подруга Вайолет, Кора Лендри. Меня тянут назад, а Сэм просит позволить полиции делать свою работу. Губы Вайолет шевелятся, но слов не разобрать. Доктор Мадлен Гидеон. 14 сентября 2018 года. У каждого врача есть свой неприятный постыдный случай. Пациент, который занимает мысли, пока вы потягиваете утренний кофе, неотступно следует за вами на обходах и сидит за спиной на приеме. Прислоняется к вашему плечу в минуты отдыха, а ночью укладывается рядом и шепчет на ухо, что вы могли бы сделать больше. Постараться лучше. У меня это случай с девочкой с железнодорожной станции. Она стала точкой отсчета времени до и после. Расстройство ведь нетрудно определить, верно ведь? Спутанность сознания, нарушение, влияющее на работу психики или тела, обсессивно-компульсивное расстройство, тревожность, СДВГ, расстройство пищевого поведения, расстройство аутистического спектра, шизофрения, расстройство настроения, ПТСР и еще сотни разных расстройств. Каждый день, сочетая разговорную поведенческую и лекарственную терапию, я старалась использовать весь известный мне клинический опыт, чтобы оценивать состояние, ставить диагноз и лечить детей, подростков и их родственников. За 20 с лишним лет, что я топтала коридоры и кабинеты детской больницы Грейлинг, сначала студенткой-медиком, а затем дипломированным психиатром, повидать пришлось немало. Мне попадались дети, которые с маниакальной страстью ели грязь, остатки краски или острые гвозди. Истощенные 16-летние подростки, которые вообще отказывались есть. Я консультировала детей, которых выгоняли из дому, избивали и подвергали сексуальному насилию. Если в моих словах слышна гордость, должна признать, да. Именно ее я и испытываю. Психиатры, в конце концов, тоже ученые. Нас зачаровывает мозг и все его тонкости. И нередко, между нами врачами говоря, конечно, мы воспринимаем и помним не пациента, а его диагноз. У меня в 9 расстройство настроения, а в 10 — трихотиломания. Мы ведем себя так, словно все эти расстройства и нарушения — наши собственные. Иногда сложно сохранять отстраненность, подходить к каждому случаю беспристрастно, со строгой объективностью. Ведь мы работаем с детьми. Легко увлечься идеей поиграть в Бога. Отчаявшиеся родители не знают, как помочь своему ребенку, который страдает от боли. Ведь душевная боль мучительна не меньше физической, если не больше. Девочка со станции. По словам направляющего врача, случай был простой. Я припомнила 2-3 встречи с этой пациенткой. Выслушала ее историю. Конечно, страшную и травматичную, но не худшую из тех, с коими мне доводилось сталкиваться. Кивала во всех нужных местах и задавала вопросы о том, что произошло на железнодорожных путях. Но ни на чем особо не заостряла внимание, опасаясь, что ей станет неловко разговаривать со мной, и она замкнется. Потом объяснила родителям, чего ожидать от дочери в ближайшие недели. Навязчивые мысли, избегание, плохое настроение, тревожность. И посоветовала обратиться к хорошему специалисту, если хоть один из этих симптомов останется. Сама я при этом ничуть не волновалась, а была скорее заинтригована. Чем больше я узнавала, тем глубже погружалась в это дело, тем больше сил ему отдавала. На вокзал приходят 3 12-летние девочки, а невредимыми остаются 2. Какой врач не увлекся бы? Теперь же я часто спрашиваю себя, что было бы, позвони доктор Сота другому психиатру. Возможно, конечный результат был бы иным. Но трубку взяла я и неторопливо направилась в отделение скорой помощи. Дело номер 92-109-45. Из дневника Коры Л. Эндри. 9 сентября 2017 года. Короче, волейбол продержался аж 4 дня. Я, конечно, знала, что игрок из меня отстойный, но полагала, что и другие будут не лучше, и мы просто окажемся в команде глубоко запасных. Но не повезло. Такой команды нет, а играю я и в самом деле хуже всех. Джардин, конечно, тоже в команде и очень хороша. Чёртова девка то и дело подавала мяч прямо на меня, а я не смогла отбить ни одного. 8 раз подряд. Сначала девочки из моей команды меня всячески подбадривали. Все в порядке, Кора, ты сможешь, и соберись». Но через некоторое время стало совершенно ясно, что ничего у меня не выйдет. И они примолкли. Я пыталась, честное слово. Даже попыталась метнуться дельфинчиком к одной из подач Джардин и в итоге потянула лодыжку. Было не очень-то и больно, но я расплакалась. Зачем? Тренерша велела попить водички и посидеть, пока лодыжка не успокоится. Остаток тренировки я просидела в стороне. Потом, когда мы переобувались, все наперебой восхищались Джардин, какая она хорошенькая да ловкая. А мне никто не сказал ни словечка. Даже не поинтересовались, как там моя злосчастная лодыжка. Родителям я сообщила, что получила травму и, наверное, не смогу больше играть. Конечно, папа тут же заявил. «Не смей сдаваться. Лэндри не слабаки и никогда не пасуют. Все будет хорошо». И на следующий день пришлось таки пойти на тренировку. И на следующий. И на следующий. Все словно ополчились на меня. Джардин стала не единственной, кто норовил подать мяч мне прямо в голову или хотя бы просто кинуть его в меня. Теперь меня доставали буквально все. Причем с какой-то очевидной злобой. Даже у Джеммы, которая обычно ведет себя мило перед самой подачей на лице, появилось этакое ехидное выражение. Клянусь, она смотрела прямо на меня и прицеливалась. А я даже увернуться не пыталась. Тупо стояла, и мяч угодил мне в плечо. И все засмеялись. Кроме тренерши. И то наверняка только потому, что ей по должности не положено смеяться над детьми. В машине после тренировки мама спросила, как дела. Я сказала, что больше туда не пойду. «Нельзя же все бросить», — возразила она, а я расплакалась и не могла остановиться. Когда мы вернулись домой, мама пыталась меня разговорить и выяснить, что случилось, но я не смогла объяснить. Мне было слишком стыдно. В конце концов, я соврала, что снова повредила лодыжку и, возможно, вывихнула ее или даже сломала. Мама принесла мне пакет со льдом и пообещала записать к врачу. Врач ничего плохого не нашел, но предупредил, что несколько недель тренироваться не следует. Сегодня в школе Джардин спросила, почему меня не было на тренировке. И я сказала, что доктор запретил мне играть. А она заявила, что это очень плохо. Причем заявила так искренне и так мило, что я подумала, будто она действительно сочувствует и на секунду даже засомневалась, не попробовать ли снова начать тренировки. С Гейбом мы не могли поговорить с самого начала занятий. За обедом он сидит со своими друзьями, и на уроках обществознания мы оказались не рядом. Но в коридоре он со мной здоровается. И мой желудок всякий раз делает сальто. Вот это да! Сегодня в школе появилась новенькая. Не могу вспомнить, когда в последний раз кто-то приезжал в Пич. Обычно люди отсюда уезжают или умирают от старости. Моя лучшая подруга с детского сада в прошлом году переехала в Иллинойс, когда ее отец нашел новую работу. Мама Элли сказала, что Пич — вымирающий город, и, по-моему, она права. После того, как закрылся упаковочный завод, уехало много семей с детьми. Но больше всех я жалею именно об Элли. Мы с ней какое-то время переписывались и по обычной, и по электронной почте. Но потом, думаю, у Элли появились новые друзья, и на меня времени совсем не осталось. Я не слышала о ней с лета. И до того скучаю, что аж зубы сводят. Так сложно привыкнуть к тому, что сегодня тебе совершенно не с кем пообщаться, хотя еще вчера было с кем поговорить о чем угодно. После того, как уехала Элли, вокруг внезапно стало очень тихо. День проходит за днем, а никто из однокашников со мной не заговаривает. Я сказала маме, что с мобильным телефоном поддерживать связь с Элли было бы намного проще, мы могли бы хоть переписываться. Но мама, конечно, тут же встала на дыбы. Родители считают меня слишком маленькой для мобильного. «Вернемся к этому разговору, когда тебе стукнет 15», — заявил папа. Я ответила, что к тому времени все забудут о моем существовании, поэтому и париться незачем. Новенькую зовут Вайолет. У нее красивые черные волосы, она из Нью-Мексико. Джардин сказала, что ее бабушка спасла Вайолет с мамой и братом, когда у их машины на подъезде к городу накрылся двигатель. Мол, бабушка ехала мимо на своем грузовике, а они застряли в темноте на обочине. Она, конечно, остановилась, попутчики закинули вещи в кузов, а сами погрузились в кабину, и миссис Петит отвезла их в город и высадила у гостиницы. Не знаю, верит ли Джардин. Она и соврет, недорого возьмет. Но Вайолет, думаю, останется, потому что, по ее словам, мама устроилась работать в магазин на заправке, и они сняли дом на Хикори-стрит. От такой новости мне взгрустнулось. Вайолет вроде милая, но в гости к ней мама меня никогда не отпустит. А моя сестра Кендалл и ее лучшая подруга Эмери говорят, что на Хикоре живут одни наркоманы. Я спросила у Эмери, откуда такие сведения, а она посоветовала мне хорошенько рассмотреть зубы приезжих. Я попыталась, незаметно, конечно, но у Вайолет зубы показались мне нормальными. А Эмери велела проверить еще через несколько месяцев. Чтобы эмаль превратилась в кашу, нужно время. Не хвастаюсь, но мы живем в довольно хорошем доме. Из кирпича цвета самон, как говорит мама. Мне он кажется скорее розоватым, но тем не менее. У меня есть собственная спальня, а в подвале имеется комната отдыха с настольным футболом и караоке-системой. На заднем дворе стоит огромный батут с сеткой вокруг, чтобы никто не вывалился и не сломал себе шею. В прошлом году, после того, как батут установили, многие мои одноклассники приходили попрыгать, но все прекратилось, как только в школе снова начались занятия и на улице похолодало. По мнению Кендалл, беда в том, что я странная, но если бы я лучше старалась, у меня появились бы друзья. На уроках обществознания мы сидим группами, и мистер Довер вытащил из угла пустую парту и поставил ее в моей группе, чтобы Вайолет было где сесть. Говорит, она мало, просто наблюдает за всеми. Вчера мистер Довер сообщил, что завтра нам предстоит экзамен по общеобразовательной подготовке и что он очень важный. Министерство образования заставляет каждого ученика его сдавать, чтобы проверить, сможем ли мы поступить в колледж. Мне показалось, что Вайолет вот-вот заплачет. Она сказала, что последние пару месяцев почти не ходила в школу из-за сборов, переезда и всего прочего. Я шепнула, чтобы она не беспокоилась, что на самом деле экзамен не так уж и важен, а учителя вечно бубнят про колледж и будущую карьеру. Я изобразила пальцами воздушные кавычки, а Вайолет улыбнулась. Я надеялась, что за обедом она сядет рядом со мной, но Джардин добралась до нее первой. Ну, может, завтра. В итоге я оказалась рядом с Джой Уиллард, и это тоже неплохо. Вот что мне нравится у нас в школе. Каждый может садиться, куда захочет, и нет такого, чтобы кто-то заранее забил местечко или не разрешил тебе сесть рядом. Если миссис Моррис, заведующая нашей столовой, увидит, что тебе не с кем сесть, тут же вмешается. Клянусь, стоит выйти из очереди с подносом и начать отчаянно вертеть головой в поисках подходящего места, как у нее прямо какая-то суперсила срабатывает. Налетает коршуном и показывает пальцем на свободный стул. «И не спорь, Лэндри», — заявит непременно. «Садись и начинай есть. Тут тебе не ресторан». Ей не перечат даже отпетые придурки. За обедом я вдруг почувствовала, как что-то шмякнулось мне в спину. Обернулась посмотреть, в чем дело, и увидела на полу позади себя крокеты с картошки. Я снова повернулась к столу, но бросок повторили еще 4 раза. Шлеп, шлеп, шлеп, шлеп. Последний крокет попал в голову и прилип к волосам. Я вытащила его и опять обернулась, чтобы выяснить, кто их бросает. Позади за столом сидела Джардин и еще несколько девочек, едва сдерживая радостный хохот. Я знаю, что крокетами кидалась Джардин. Вайолет же просто смотрела на свой поднос с обедом, как будто не видела, что происходит. Но хотя бы не смеялась. Дома, когда я сняла рубашку, на спине было 4 жирных пятна, словно 4 темных пулевых отверстия. Не знаю, почему Джардин так зла на меня. Я никогда ничего плохого ей не делала, ни единого разочка. Зато почти на всех уроках я сижу с Вайолет. На всех, кроме математики и классного часа. Моя мама — секретарь в начальной школе, куда я ходила в прошлом году. Немного странно быть с ней теперь в разных зданиях, но я даже рада. Правда, никогда не скажу об этом маме. Она-то постоянно задает вопросы вроде «А ты, Кора, разве не скучаешь по тем временам, когда мы виделись в школе каждый день?» Вот уж точно не скучаю. Ведь на самом деле мне было очень неловко постоянно находиться рядом с мамой. Она видела каждое мое движение. К тому же, позвольте напомнить, школьный секретарь знает все, то есть вообще все. Так в прошлом году мне стало известно, что у моей учительницы 2 класса роман с физкультурницей. Конечно, мама не объявила об этом именно мне. Она говорила отцу, а я услышала. А еще выяснилось, что у мистера Саймона, школьного сторожа, рак мозга, а у Даррена Мойера, моего одноклассника, в 3-й раз появились вши. Понятное дело, когда твоя мама секретарь, это дает определенные преимущества. Зато сейчас я дышу гораздо свободнее, зная, что она в нескольких милях от меня, а не на расстоянии 2 кабинетов. И не может посреди бела дня в любой момент заглянуть в класс, просто чтобы проверить, как я там. Прозвенел последний звонок, и я стала открывать кодовый замок на шкафчике. 56 влево, 13 вправо, 2 влево. И тут вдруг ко мне сзади подскочила Табита Протянула руку, повернула замок не в ту сторону и все испортила. Пришлось крутить по новой. Но тут меня подставила Шарлотта, тоже крутанув диск. Мама ждала снаружи, и я знала, что она рассердится на меня за задержку. Я пошла на третий заход, но явилась Джардин и снова сбила программу. Я прислонилась головой к дверце шкафчика и попыталась не заплакать, а потом услышала, как Гейб говорит: «Ну что за детский сад, Джардин?» И в животе у меня опять запорхали бабочки, как всегда, когда я вижу Гейба. Он заступился за меня. «Мы же просто шутим», — улыбнулась Джардин и поинтересовалась этаким фальшиво ласковым голоском. «Ты ведь на нас не злишься, Кора?» Я покачала головой, хотя мне до ужаса хотелось нападать как следует по этой лживой физии. «Вот видишь», — сказала Джардин с абсолютно невинным видом, глядя на Гейба. «Дай помогу». Гейб подошел ближе. «Какой у тебя шифр?» Меньше всего мне нужно было, чтобы Джардин знала код моего шкафчика. Поэтому я дождалась, пока она уйдет, и только потом назвала ему цифры. Гейб открыл дверцу и сказал: «Просто не обращай на нее внимания. Джардин бывает жуткой стервой. Увидимся завтра». Я покраснела, как маг. Щеки у меня горели. Может, Джардин и некоторые другие девочки меня терпеть не могут, но Гейбу я точно нравлюсь. Я схватила ранец, закрыла шкафчик и тут заметила, что за мной из дверей своего класса наблюдает мистер Довер. Желудок у меня снова скрутило, но уже в нехорошем смысле. Бет Кроу. 16 апреля 2018 года. Понедельник. Нас запихивают на заднее сиденье полицейской машины, уверяя, что быстрее сами доберутся до больницы, чем приедет другая скорая. Я прижимаю Вайолет к себе изо всех сил, стараясь, чтобы она не подпрыгивала на сиденье, пока мы мчимся по сельским колдобинам. Ближайшее отделение неотложной помощи находится в 25 милях от Грейлинга, и сотрудник полиции полон решимости доставить нас туда в рекордно короткие сроки. А мне боязно, как бы ухабистая дорога не травмировала дочку еще больше. Я оставила попытки найти, откуда у нее по груди растекалась кровь, но совершенно уверена, что рана больше не кровоточит. Сейчас мне важнее, чтобы моя девочка не закрывала глаза и смотрела на меня. Вайолет пугающе мертвенно-бледна и пребывает, похоже, в каком-то плавающем состоянии. Она не теряет сознание, проблема не в этом. Но каждые несколько мгновений свет в ее глазах гаснет, и она исчезает в каком-то тайном укромном уголке. «Вайолет, доченька, я слегка встряхиваю ее. Все будет хорошо, обещаю. Скажи, где болит?» Молчит. «Не отключайся. Смотри на меня». Ее темные ресницы трепещут, отбрасывая на щеки веерообразные тени. Я убираю ей волосы со лба и прошу полицейского ехать еще быстрее. Голова пухнет от вопросов. Кто мог это сделать? Что за больной монстр напал на двух невинных девочек? Травмы Коры ужасны. Она хотя бы жива, добралась до реанимации. А ее родителям сообщили? С этими двумя девочками должна ведь была ночевать еще и третья, Джардин Петит. Куда она-то делась? На нее тоже напали? Воздух наполнен насыщенным влажным ароматом свежевспаханного поля. Прежде плотно утрамбованная земля теперь стала рыхлой и бархатистой на ощупь. Сильно отличается от красной почвы тех мест, где мы жили прежде. Подъезжаем к городу Грейлингу, полицейский выруливает на шоссе, и остальные машины поспешно забирают вправо, пропуская автомобиль с мигалкой. Вывески местной университетской клиники сообщают, что мы почти на месте. Чем ближе мы к больнице, тем больше пробок, и, несмотря на сирену, они не рассасываются целую вечность. Наконец, миновав несколько ресторанов, университетских полей для софтбола и целый ряд учебных корпусов, мы прибываем в недавно отстроенную детскую больницу. Красивое сооружение из стали и стекла, возвышающееся над остальными. Полицейский минует главный вход и направляется прямо к приемному покою. «Нас уже ждут», — отрывисто бросает он, резко тормозя. К нам бегут трое санитаров, и дочку осторожно, но решительно вынимают из моих объятий и укладывают на носилки, которые втягивают внутрь, а я остаюсь снаружи. Полицейский прикасается к моей руке. «Я Кит Грейди. Скоро вернусь». Пожалуйста, постарайтесь узнать от нее хоть что-нибудь о происшедшем». Я киваю и бросаюсь к дверям, озираясь по сторонам и стараясь понять, куда увезли мою дочь. Вайолет исчезла. «Вы мать этой девочки!» Из-за стойки поднимается грузная женщина. «Да», — отвечаю я. «Где она?» Голос у меня дрожит, и я прижимаю руку к горлу, словно пытаясь удержать рвущиеся слова. «Меня пустят к ней?» «Прямо сейчас ее осматривает врач. Мне нужно вас кое о чем расспросить, а потом вас отведут к дочери». Я как можно быстрее отвечаю на ее вопросы, а затем сажусь заполнять стопки бумаг. Дойдя до графы, где нужно перечислить членов семьи, вспоминаю о Максе. Напрочь о нем забыла. Вытаскиваю из кармана телефон. Сын по-прежнему не отвечает, и я отправляю ему еще одно сообщение с просьбой немедленно позвонить мне. «Убью паршивца!» — бормочу сквозь зубы, тут же пожалев о сказанном. «Разве можно так говорить после того, что случилось с Вайолет и Корой?» «Миссис Кроу», — ко мне подходит регистраторша, — «я могу отвезти вас к дочери». Она ведет меня по коридору в квадратную комнату, где на смотровом столе, отвернув лицо от двери, лежит Вайолет. Окровавленную одежду с нее срезали и бросили на пол. На ней только трусики и спортивный лифчик, который на самом-то деле ей и не нужен. И то, и другое в красных разводах. Кисти выглядят так, будто их окунули в красную краску, что резко контрастирует с бледными предплечьями. Я обшариваю ее взглядом в поисках каких-либо ран, но ничего не нахожу. Смотрю на доктора, высокого мужчину, который ободряюще мне кивает. «Похоже, всего несколько шишек и синяков, но мы ее тщательно осмотрим». Он поворачивается к одной из медсестер. «Давайте-ка укроем ее одеялом с подогревом, а вымоем потом». «Но вся эта кровь», — начинаю я. «Она чужая». Врач решительно взмахивает рукой, и от облегчения я едва не теряю сознание. «Меня зовут доктор Сото. Вы можете подойти к ней», — приглашает он, и я подхожу к дочери. Наклоняюсь и кладу ладонь ей на щеку. Кожа холодная на ощупь. «Вайолет, милая», — шепчу я. «Что случилось?» Она моргает, глядя на меня, но я не вижу в ее глазах узнавания. Открывает рот, но из него не вырывается ни слова, только слабый хрип. Мелькает мысль о травмах головы, наркотиках и всяких чудовищных действиях, которые могут лишить ребенка дара речи. В панике смотрю на доктора Сото, который стаскивает с рук окровавленные перчатки и швыряет их в контейнер для опасных отходов. «У нее шок», — объясняет он, словно читая мои мысли. Ее согреют, напоят, прокапают ей физраствор и проверят все жизненно важные органы. Если не будет никаких осложнений, уже сегодня вечером девочку, скорее всего, можно будет забрать домой. Но пока я остаюсь с ней, напруживаюсь я, готовясь к схватке. Ни за что не оставлю ее. «Конечно, конечно», — легко соглашается доктор Сото, вытаскивая из угла комнаты стул и ставит рядом со смотровым столом. «Джуди о вас позаботится, а я скоро вернусь». Ободряюще похлопывает меня по плечу и выходит из комнаты. Я сажусь рядом с Вайолет, которая, кажется, до сих пор не замечает моего присутствия. Джуди, примерно моя ровесница, в уголках рта которой жизнь прочертила две глубокие запятые, тихим, успокаивающим голосом разговаривает с моей дочерью. «Сейчас тебя Вайолет комарик укусит», — произносит она, втыкая иглу в сгиб руки Вайолет, и я вздрагиваю, а моя девочка даже не дергается. Джуди набирает несколько пробирок с кровью, а затем ставит капельницу с прозрачной жидкостью. Потом складывает разрезанную одежду в Вайолет, причем не в мусорную корзину, как я думала, а в пластиковый пакет, запечатывает его и спереди прикрепляет этикетку. Тянется к телефону, лежащему на металлическом подносе, опускает его в другой пакет и тоже запечатывает. «А теперь, Вайолет, мы приведем тебя в порядок. Как считаешь, это подойдет?» — спрашивает медсестра. Дочь никак не показывает, что слышит вопрос. «Почему она не отвечает?» — едва не плачу я. «Что с ней?» Как и сказал доктор Сото, у нее, скорее всего, шок. Так иногда случается после травмы или сильнейшего потрясения. Но ты ведь придешь в себя, правда, Вайолет?» Медсестра улыбается моей дочери. «Ты у нас быстренько и сядешь сама, и заговоришь. А пока мы тебя согреем, помоем и в порядок приведем». В руках у медсестры появляется голубой больничный халатик. «И первым делом наденем на тебя этот чудесный наряд». Джуди проворно одевает Вайолет, ловко переворачивая ее, чтобы застегнуть халатик. Девочка в нем почти утонула. «Вы не знаете, как там Кора?» — спрашиваю я Джуди, которая ставит рядом с кроватью Вайолет металлическую тележку с бумажными конвертами, банками разных размеров, большим пинцетом, камерой и еще несколькими предметами, совершенно незнакомыми мне. «Кора?» — переспрашивает сестра, а я смотрю на Вайолет, проверяя, не отреагирует ли она на имя подруги. Никакого отклика. «А кто это?» «Другая девочка, которую сюда привезли перед нами на скорой помощи», — объясняю я. «У нее были ужасные раны. Мне о ней ничего не известно. Давайте сейчас сосредоточимся на Вайолет», — отвечает Джуди, держа в руках небольшой шпатель. «Видишь это, Вайолет? Я собираюсь вот этой лопаточкой хорошенько почистить тебе ноготки, хорошо? Это не больно». И она шпателем выскребает из-под ногтей комочки засохшей крови и складывает в один из бумажных конвертов. Именно в этот момент я понимаю, что медсестра не просто лечит мою дочь от шока или обезвоживания, а и собирает улики. Вот почему окровавленную одежду и мобильный телефон Вайолет упаковали в специальные пакеты. Вот для чего здесь камера и мысль, что другие увидят фотографии моей дочери, полуодетой и залитой кровью ее лучшей подруги, не умещается у меня в голове. Желудок сжимается, и я вскакиваю со стула, не в силах выдавить ни слова. Выбегаю в коридор в поисках туалета. Правильно истолковав выражение моего лица, женщина, везущая тележку с чистящими средствами, указывает мне нужное направление. Я успеваю в туалет как раз вовремя, пока меня еще не вырвало. Горло наполняется кислым вкусом цыпленка в вине, которого мы с Сэмом ели в ресторане. Кто мог это сделать? Моя дочь почти в ступоре, а в нее втыкают иголки и что-то у нее выискивают, собирая улики. Снова думаю о Коре, которую где-то в этой же больнице лечат от ужасных травм. Мне нужно знать, что происходит, и в то же время я не хочу ничего знать. А хочу только одного. Побыстрее забрать Вайолет домой и постараться больше ни о чем таком не думать. С минуту сижу на полу на коленях, переводя дыхание, потом с трудом поднимаюсь и спускаю воду в унитазе. Пытаюсь под краном прополоскать рот и смыть скопившуюся там горечь. Провожу пальцами по волосам и делаю несколько глубоких вдохов, прежде чем снова выйти в коридор. Я все еще не готова вернуться в палату Вайолет. Боже, какая же я трусиха! Доктор Сото стоит возле дверей палаты и разговаривает с полицейским, который вез нас в больницу. Доктор смотрит в мою сторону с мрачным выражением лица. Моя первая мысль — наверное, Вайолет стала хуже, и я хватаюсь рукой за стену, чтобы устоять на ногах. Полицейский оборачивается, и я замечаю тревогу в его глазах, напряженно стиснутые губы. Пытаюсь переставлять ноги, но при этом не хочу слышать, что они собираются мне сказать. Меня не было всего несколько минут. Что могло произойти? Доктор Сота и полицейские приближаются, и на мгновение мне хочется убежать. Если они меня не догонят, то не смогут и сообщить новости. А мысли уже промчались по всем известным мне тяжелым последствиям травм. Коллапс легких, кровоизлияние в мозг, разрыв селезенки, внутренние повреждения, которые могли остаться незамеченными. Я не могу отдышаться, и по мере того, как эти двое приближаются, все сильнее прижимаюсь к стене, словно стараясь слиться с ней, раствориться, исчезнуть. «Миссис Кроу», — медленно начинает полицейский. Я смотрю на доктора Сото, который, должно быть, понимает мой ужас и успокаивающе кладет руку мне на плечо. «С Вайолет все хорошо», — говорит он. У меня в горле ком, на глаза наворачиваются слезы. Они так меня напугали, что я готова наброситься на них. «В чем дело?» — возмущаюсь я, не в силах сдержать гнев, но тут же сожалею об этом. «Значит, Кора?» Как она?» Грейди мой вопрос игнорирует. «Мне необходимо допросить Вайолет», — говорит он. «Нам нужно как можно больше информации о том, что произошло». «Я объяснил, что сначала нужно поговорить с вами, а уж потом с ней», — пытается извиниться доктор Сото. «Не знаю», — колеблюсь я. «Дочь в шоке. Вряд ли она вообще в состоянии отвечать на вопросы. Она пыталась что-то сказать еще там, на станции, но я не расслышала. Может быть, другие копы поняли, что она сказала». Грейди переминается с ноги на ногу, проводит большим пальцем по губам, но ничего не говорит. «Так что?» — вскидываюсь я. «Вы что-то знаете? Она сказала, кто это сделал?» «Мне просто очень нужно расспросить вашу дочь. Чем больше времени пройдет, тем сложнее будет разобраться в случившемся. Так вы разрешаете поговорить с Вайолет?» «Нет», — отрезаю я. «Никто не будет разговаривать с Вайолет. Никто, пока вы не скажете мне, что вам известно. Кто он?» И опять в голове вертятся самые черные мысли. «Банда секс-торговцев, сумасшедший бродяга, серийный убийца. Если вы не знаете, я хочу поговорить с тем, кто знает». Один из полицейских слышал, как Вайолет называла имена. Нехотя через силу сообщает полицейский. «Имена?» — желудок снова сжимается. «Этот выродок был не один?» Мысль, что на Вайолет и Кору напал маньяк, ужасна, но если чудовищ было двое, это уже слишком. «Да». Вайолет называла два имени. Джозеф Уизер и что-то похожее на Джорджа или Джордана. Господи. Я прислоняюсь к стене, чтобы не упасть. Джардин Петит. Подруга Вайолет. Значит, она тоже была там. Вы нашли ее? Она не пострадала? Я ничего не знаю о других жертвах, но в Питче остался наш человек, который все проверит. «Дочь говорила о Джардин Петит. Я точно знаю. Вы должны послать кого-нибудь узнать, все ли у нее хорошо». «Не волнуйтесь, мы этим занимаемся», — успокаивает полицейский, а мне хочется кричать. «Как тут не волноваться? Я уже готова накинуться на парня с упреками, когда до меня доходит, что он упомянул другое имя». «Подождите», — говорю я. «Вы же называли еще одного человека. Джозеф Уизер». Заканчивает за меня Грейди. Я уже слышала это имя. Кажется, речь шла о школьном проекте. В последнее время я столько работаю и действительно уделяю детям слишком мало внимания. «Кто он?» — спрашиваю. «Это он сделал? Его ищут?» Грейди вздыхает и вдруг с подозрительным спокойствием заявляет. «Нет никакого Джозефа Уизера». Вовсе не такого ответа я ожидала. «Что вы имеете в виду?» — спрашиваю в замешательстве. «Он тут ни при чем?» Кит Грейди качает головой. «Нет, он не существует. Во всяком случае, больше не существует. Джозеф Уизер, даже окажись он жив, был бы сегодня глубоким стариком. С какой стати ему нападать на девочек?» Полицейские видят, что мои мысли все еще сосредоточены на этом человеке, Джозефе Уизере, и поднимает руку, предупреждая дальнейшие вопросы. «Поверьте мне, Джозефа Уизера не существует. Зато с каждой минутой мы теряем драгоценное время, необходимое для поисков Джардин и того, кто это сделал». В его голосе звенит нетерпение, поэтому я пока откладываю Джозефа Уизера в сторонку. «Им всего 12. Размышляю я. Представить не могу, кто хотел бы причинить им вред. Нет таких. Как, по-вашему, может, их пытались похитить? И желудок опять скручивается узлом, когда мысли о сексуальных преступлениях, торговле людьми и других темных и мерзких делишках вновь поселяются в мозгу. Не сомневайтесь, у нас есть кому проверить эту версию. «А сами девочки?» — спрашивает Грейди. «Какие у них были взаимоотношения?» Я не сразу понимаю вопрос. Неужели он полагает, будто на Кору напала Джардин? Открываю рот, собираясь сказать, что он свихнулся и зря тратит время, но тут же закрываю. Я всего несколько раз видела Джардины, хотя со мной она всегда вежлива. Чувствуется, что в группе она королева и заводила. А Вайолет с Корой внимательно за ней наблюдают, оценивая ее реакцию на их слова, поступки, наряды. Но жестокость — ни за что. «Миссис Кроу?» — Грейди поднимает брови, ожидая моего ответа. «Нет», — решительно заявляю я. «Джардин прекрасно ладит с Вайолет и Скорой. Представить не могу, чтобы она кому-то причинила боль». «А как насчет Вайолет?» — многозначительно спрашивает он. «У нее были стычки с кем-нибудь? С одноклассниками? Друзьями?» «Что? Нет!» — возмущаюсь я. «Вайолет никогда ни с кем не дралась. Вы же не думаете, что она имеет к этому хоть какое-то отношение?» «Я должен спросить», — настаивает Грейди. «А не мог ли кто-нибудь целенаправленно отомстить девочкам?» И он даже подается вперед. Ему вроде и неловко, но идея родилась и родилась у него в голове. Значит, Грейди считает, что за нападением могут стоять Вайолет и Джардин. Томас Петит. 16 апреля 2018 года. Понедельник. Пронзительный звон вырывает Томаса из сна. Когда сыновья выросли, а работы в гриль-баре заметно поубавилось, Томас решил, что теперь он, пожалуй, может позволить себе поспать и после 6 утра. Прежде-то график у него был весьма жестким. Долгие годы он прокрадывался в постель на цыпочках много позже часу ночи, стараясь не разбудить жену и детей. Обоим супругам всего через несколько часов предстояло встать и отправиться в свое находящееся прямо за стенкой заведение у Петита, чтобы подготовиться к утреннему наплыву посетителей. В доме он один. Ощущение незнакомое, непривычное и оттого тревожное. Тесс, с которой они прожили 45 лет, неудачно упала и теперь лежит в реабилитационном центре в Грейлинге, а внучка Джардин сегодня ночует у подруги Лендри. Трезвон не прекращается, и Томас понимает, что нынче поваляться под одеялом не удастся. С усилием садится, отбрасывает пуховое одеяло и перекидывает ноги через край кровати, нащупывая пальцами холодный деревянный пол. После теплого пуха дрожь пробирает его сквозь тонкие трусы и футболку. Каждый шаг простреливает подошвы болью, которая вместе с кровью течет по вздувшимся фиолетовым венам на голенях, результат многолетнего стояния за барной стойкой. В течение дня боли чуть ослабнут, но поначалу Томас будет ковылять, цепляясь за тяжелые предметы мебели, чтобы держаться прямо. «Чёрт побери!» — бормочет он, едва не споткнувшись о футбольный мяч Джардин, и тут домашний телефон замолкает. Томасу на мгновение хочется вновь заполучить смартфон, который младший сын Донни привез ему на прошлое Рождество. «Этот же еще отлично работает!» И Томас продемонстрировал телефон-раскладушку, который Джардин назвала архаичным. Это словечко она выучила на уроке английского. «Значит, очень старый дедушка, такой же, как и ты», — поддразнила она. «И зачем мне модный телефон?» — скептически поинтересовался Томас. «Звонить в МЧС», — сказала Тесс. «Делать покупки», — предложил Донни. «Сидеть в снэпчате», — хихикнула Джардин. Томас строго посмотрел на них, давая понять, что тема закрыта, и телефон исчез в коробке, чтобы вновь появиться через несколько месяцев на 12-й день рождения Джардин. А вот сейчас Томас подумывает, не купить ли сразу два смартфона. Один Тесс, другой себе. Когда в доме снова воцаряется тишина, Томас размышляет, вернуться в постель или доковылять до кухни, куда манит мысль о кофе. Внезапно телефон снова заводит сводящую с ума трель, заставляя Томаса принять третье решение. Он ускоряет шаг, пытаясь не обращать внимания на острые иглы боли, к которым давно мог бы и привыкнуть, но не тут-то было. «Здравствуйте», — говорит Томас в трубку, не пытаясь скрыть раздражение. «Мистер Петит?» — спрашивает незнакомый официальный голос. «Что-то с моей женой?» Вздрагивает Томас, чувствуя, как по спине пробегает дрожь страха. Он знает, как быстро травмы бедра могут привести к жутким осложнениям, например, к пневмонии, тромбозам и инфекциям костей. «Мистер Петит, меня зовут Блейк Бреннер. Я помощник шерифа округа Джонсон. В вашем доме проживает девочка по имени Джардин?» «А что случилось?» — спрашивает Томас. «Он, безусловно, любит Джардин, но неприятности, похоже, цепляются к его внучке, как репей. В прошлом месяце местная полиция привезла Джардин домой после того, как ее поймали на восхождении на водонапорную башню Питча, к востоку от города. «Расслабься, дед», — сказала ему тогда Джардин. «Ничего особенного». «Сэр, Джардин Петит проживает в вашем доме?» Настойчиво и нетерпеливо повторяет полицейский, в его голосе чувствуется напряжение. Томас прислоняется к углу кухонной стойки. «Да, это моя внучка. У нее все хорошо. Она должна была ночевать у подруги». «А родители у девочки имеются?» — интересуется полицейский. «Нет. Ее законными опекунами являемся мы с женой. Родители Джардин не в состоянии позаботиться о ней». Томасу больно признаваться, что его старший сын и мать Джардин — бездельники. Только и могут, что жить на пособие. Где уж им содержать дочь? «Что-то случилось?» — спрашивает Томас, наконец улавливая беспокойство в голосе полицейского. «Это мы и пытаемся выяснить. Так вы хотите сказать, что Джардин сейчас нет дома?» «Нет, она у подруги, у Коры Лендри», — сообщает Томас, но на краю сознания мелькает неуверенность. «В доме Лендри Джардин сейчас нет, это известно точно», — говорит помощник шерифа. «Пойду проверю ее спальню», — бормочет Томас. «Может, она пришла домой, а я не слышал. Подождете секунду?» Томас кладет трубку на столик и на негнущихся ногах спешит к лестнице. «Джардин, ты там?» — кричит он. Ответа нет. Со вздохом он начинает восхождение. В одном колене пощелкивает и похрустывает при каждом шаге, другое вовсе отказывается сгибаться. До площадки он добирается, запыхавшись, мокрый от пота и сильно раздраженный. «Джардин!» — грохочет он, толкает дверь спальни и обнаруживает, что там никого. Судорожно цепляясь за перила, Томас спускается по ступенькам и берет трубку, надеясь, что полицейский с тем же нетерпением ждет его возвращения. «Ее здесь нет», — сообщает Томас, и грудь сжимает тревога. «Скажите, что происходит?» «Мы пришлем к вам сотрудницу, мистер Петит. Она расскажет все, что нам известно». Звучит отбой, и Томас медленно отводит трубку от уха. Они с Тесс воспитывали Джардин с 4 лет, после того, как старший сын Рэнди вернулся домой с девочкой и бросил ее здесь. «Я с ней не справляюсь», — заявил он, — «и мамашу ее мне не отыскать». И ушел. Теперь Рэнди дает о себе знать всего несколько раз в год — телефонным звонком, обычной почтовой или красивой поздравительной открыткой. Томас даже хотел попросить Рэнди вообще не звонить, потому что от его писем и даже просто от голоса у Джардин портилось настроение, и она начинала кукситься. Но Тесс объяснила, что совсем исключать Рэнди из жизни девочки будет ошибкой, за которую Джардин однажды упрекнет их. И дед придержал язык. Практически Джардин им как дочь, которую они с Тесс когда-то потеряли. Бетси, их третий ребенок, даже года не прожила. И Тесс так и не оправилась от утраты. Она любила своих мальчиков, но девочка — это же совсем другое. И Джардин напоминала им ушедшую дочку. «Если Джардин не у Лендри, то где она тогда?» «Может, в гриль-баре», — думает Томас. Забежала в соседнее здание. Она ведь много времени проводила и в конторе, и в зале. Томас кое-как добирается до спальни, достает из комода джинсы, а из шкафа рубашку и с кряхтением натягивает одежду. Несмотря на недавние проблемы с местной полицией, капризы, скандалы, хлопанье дверьми, ледяное молчание и прочие сложности, характерные для девочки-подростка, Джардин на протяжении многих лет доставляла больше радости, чем проблем. Тесс, дочь эмигрантов из России, научила внучку вязать, а также печь пряники и русский торт «Птичье молоко». Она заплетала ей косички и рассказывала истории про свое деревенское детство, сказки про бабу-ягу и домового, лешего и кикимору. Томас со своей стороны учил Джардин вести бизнес. Ее привлекали к уборке помещения и переучету. К большому огорчению Тесс научили и смешивать напитки, безалкогольные, разумеется. Томас протискивается через входную дверь. Только что взошедшее солнце на мгновение ослепляет его, ветерок мягко дует в лицо. Крепко держась за кованые перила, он спускается к тротуару по четырем бетонным ступеням. Его гриль-бар расположен по соседству. Двухэтажное здание-близнецы, построенное из красного кирпича. Когда мальчишки были маленькими, семья жила прямо над баром в тесном помещении второго этажа. Но в конце концов петиты купили здание по соседству после того, как Тесс пожаловалась, что шумные посетители до поздней ночи не дают мальчикам спать и вливают им в уши грубые выражения, а в головы — предосудительные идеи. Поднявшись, наконец, по другим ступенькам к бару, Томас уже взмок и тяжело дышит. Выглянув в окно, он видит Кевина, молодого помощника, который теперь каждый день управляется в баре. Парень старательно протирает обшарпанную стойку из красного дерева. Томас дергает дверь, но та не поддается. Кевин держит ее запертой, пока не приходит время открывать заведение, чтобы никто не забрел внутрь в надежде с утра пораньше поживиться выпивкой. Он стучит в дверь, но Кевин даже не поднимает глаз. Томас слышит слабую трель телефона и стучит сильнее. Стекло дрожит от каждого удара. «Должно быть, музыку слушает паршивец», — думает хозяин. Потому-то и не слышит ни телефона в баре, ни его стуков. Он машет перед окном руками, и Кевин наконец-то поднимает глаза. Но дверь отпирать не торопится, а когда открывает, Томас протягивает руку и вырывает наушники у него из ушей. Кевин потрясенно таращится на него сверху вниз. «Господи, как ты меня напугал! Что случилось?» — спрашивает он. «Джардин», — говорит Томас дрогнувшим голосом. «Джардин здесь?» «Она там», — и Кевин большим пальцем указывает на кухню. «А что?» «Джардин!» — окликает Томас, проходя мимо Кевина. «Выйди-ка!» «Боже ты мой, да в чем дело?» Явно раздраженная Джардин огибает угол и останавливается, увидев разгневанное лицо дедушки. На ней фланелевые пижамные штаны, футболка и шлепанцы, словно она только что встала с постели. «Сейчас-то я в чем провинилась?» «А сама не знаешь?» — щурится Томас, уперев руки в боки. Джардин смотрит ему прямо в глаза, нахально пожимает плечами, словно провоцируя на возражение, и заявляет. «Понятия не имею». Томасу хочется стряхнуть с лица внучки вызывающее выражение. Ему хочется, чтобы здесь была Тесс. Уж она-то знала бы, что делать и говорить. Жена подходила к внучке, обнимала, и Джардин сразу извинялась, что заставила стариков волноваться. Но Тесс здесь нет, а Кевин снова занялся уборкой в баре, опять воткнув наушники. «Тебя полиция ищет», — говорит Томас. «Что ты здесь делаешь? Почему ты не у Коры в гостях?» «Полиция?» — переспрашивает Джардин, и уверенности в голосе больше не слышно. «Да, полиция. Они сейчас едут сюда. Что случилось, Джардин?» «Не знаю я, не знаю!» — восклицает та в панике с полными слез глазами. Томас почти верит ей. Раздается стук в дверь, дед с внучкой оглядываются и видят, что на них смотрит капрал Бри Уилсон. Кевин с любопытством снимает наушники. Рыжеволосая веснушчатая хохотушка Бри время от времени заглядывает в бар, отдать должное своему любимому коктейлю «Бушмиллс Айриш Бак». Томас кивает ей, дверь со скрипом открывается, и капрал заходит внутрь. «Доброе утро», — говорит Уилсон. «Рада видеть тебя дома в целости и сохранности, Джардин». И поворачивается к Томасу. «У нас тут кое-что произошло, Том, и Джардин, наверное, могла бы нам помочь». В отношениях Томаса с полицейским управлением Питча поровну раздражение и уважение. Хотя местные полицейские, как правило, проявляют сверхбдительность, то и дело задерживая его клиентов и тестируя их на степень алкогольного опьянения, но, с другой стороны, приходится признать, что когда в баре периодически случались драки и Томас звонил в полицию, копы всякий раз появлялись в мгновение ока. «Мы всегда готовы помочь. А что произошло-то?» «Расследование только началось, поэтому мне пока нечего вам сказать, но, похоже, сегодня рано утром произошел какой-то несчастный случай и есть пострадавшие». «Пострадавшие?» переспрашивает Джардин, терзая ноготь большого пальца. «Боюсь, да», — кивает Уилсон. «Это Кора?» — спрашивает Джардин. «И сильно она пострадала?» «Ты что-то знаешь, Джардин?» — настораживается Бри. «Если да, расскажи мне прямо сейчас, это очень важно. Одну девочку избили, а другая в шоке. Кто-то напал на них, Джардин, и нам нужно выяснить, что произошло». Джардин качает головой и медленно отступает к дедушке. «Я ничего не знаю». «Но у тебя-то все хорошо? Ты не пострадала?» — уточняет Бри, и Джардин кивает. «Прошлую ночь ты провела с Вайолет Кроу и Корой Лэндри?» «Да», — отвечает Джардин еле слышно. «А они умрут?» Томаса коробит такой вопрос в устах 12-летней девочки. Ему хочется, чтобы внучка замолчала. Вместо этого он кладет руку ей на плечо, и Джардин бросает на него недовольный взгляд. Уилсон проводит пальцами по губам, словно пытаясь отыскать там нужные слова. «Они в надежных руках», — произносит она наконец. «Но сейчас нам нужна твоя помощь, Джардин. Не могла бы ты ответить на несколько вопросов?» Поскольку Джардин молчит, вмешивается Томас. «Конечно, она ответит на твои вопросы. Верно, Джардин?» Уилсон осторожно, словно к раненому животному, приближается к девочке. «Садись, Джардин», — приглашает она, и они устраиваются на круглых табуретках перед стойкой. «Когда ты в последний раз видела Кору и Вайолет?» Голос Убри мягкий, теплый. «Не знаю, уже поздно было», — говорит Джардин. «Поздно вчера вечером?» — уточняет Капрал ласковым голосом. «Да, я уже собиралась домой». «Значит, ты ушла. А в котором часу, можешь вспомнить?» «Не знаю, поздно. После полуночи», — бормочет Джардин, уставясь в пол. «И всю дорогу от дома Коры ты шла пешком? Это же почти в 2 милях отсюда. Почему ты не осталась?» Томас раздраженно говорит резко. В последнее время его обожаемая внучка дерзила и огрызалась все чаще, и понять причину враждебности и справиться с ней он был не в силах. «Я просто хотела вернуться домой». Глаза Джардин наполняются слезами. Она упирается лбом в барную стойку. «Не знаю, что там случилось, но она пришла около получаса назад», — встревает из-за стойки Кевин. «Сказала, что дома закончилось молоко и хлопья и собиралась позавтракать здесь». Уилсон умолкает, дожидаясь, пока Джардин перестанет плакать. Не дождавшись, вздыхает и поднимается. «Давайте-ка вы с дедушкой приедете в участок Джардин, и там мы еще поговорим. Нам бы очень пригодилась твоя помощь. Где-то ходит мерзавец, который причинил боль твоим подругам. Все, что ты нам расскажешь, поможет его поймать. Поняла?» Джардин смотрит искоса, всхлипывает и кивает. «Иди умойся», — говорит Томас. «А потом поедем в участок. Хорошо?» «Но я ничего не знаю», — Джардин вытирает глаза. «Не знаю, что сказать». «Просто говори правду», — советует Томас. «А в полиции сами решат, важно это или нет». Трое взрослых наблюдают, как девочка, сгорбившись, уходит в уборную. «Господи», — бормочет Кевин, когда Джардин уже достаточно далеко и не может их слышать. «Что же случилось с детьми?» «Не знаю», — отвечает Уилсон. «Но крови было чертовски много. Когда мы приехали, Кору Лэндри уже загружали в машину скорой помощи. Выглядела она очень-очень плохо. Другая девочка появилась через несколько минут, тоже вся в крови. Ее посадили в полицейскую машину и отвезли в ту же больницу». «Джим Лэндри ведь, кажется, держит магазин бытовой техники?» — спрашивает Кевин. «Да, а ее мама работает в начальной школе. Хорошие люди», — говорит Томас. «Это произошло у них дома?» «Нет, на старом железнодорожном вокзале», — поясняет Уилсон. «На вокзале?» — удивляется Томас. «Что они делали на путях так поздно ночью?» «Одна женщина выгуливала там собаку, обнаружила Кору Лэндри и позвала на помощь». Уилсон качает головой. «Никогда не видела ничего подобного». Джардин выходит из дамской комнаты. Лицо в пятнах, глаза красные. «Жду вас и Джардин в участке через час», — — говорит Бри, и глаза Джардин снова наполняются слезами. «Я не хочу!» — начинает она, но Капрал жестом останавливает ее. «Это не просьба, Джардин. Кто-то здорово уделал твоих подруг», — говорит она и направляется к выходу. «До скорого». «Пошли, Джардин», — тянет внучку за руку Томас. «Тебе нужно одеться, а потом мы поедем в полицию. Справишься один, Кевин». Кевин заверяет, что у него все под присмотром, и Томас с внучкой молча переходят в соседнее здание. Дома Джардин бежит вверх по лестнице в свою спальню. Запах свежесваренного кофе притягивает, и Томас, жаждущий бодрящей порции кофеина, слишком резко хватает колбу и выплескивает обжигающую жидкость на рубашку. «Ну вот, ошпарился, да еще рубашку промочил». Ругаясь, он быстро скидывает ее, идет в маленькую прачечную и бросает рубашку в корзину, уже переполненную грязной одеждой. С тех пор, как Тесс попала в больницу, до всякой повседневной домашней работы, вроде стирки и даже простой уборки, руки почему-то не доходят. Томас достает из сушилки чистую клетчатую рубашку. Мятая. Нет, он, конечно, и сам умеет гладить, очень даже умеет. Просто Тесс всегда говорит, что ей не в тягость, вот он и разбаловался. Томас смотрит на часы. Гладить уже некогда. Уилсон ждет их в ближайшее время. Он натягивает мятую рубашку и пытается разгладить складки пальцами. Пара кроссовок и куртка Джардин небрежно брошены рядом со стиральной и сушильной машинами. Сколько Томас не напоминает внучке, чтобы убирала за собой, никакого толку. Он часто складывает разбросанные вещи Джардин в корзину для белья и ставит ей на кровать, надеясь, что мимо такого короба она не сможет пройти. Как бы не так. Со вздохом он наклоняется и поднимает куртку из светло-голубого флиса, которая стоит примерно на $50 больше, чем должна бы. Подумать только, даже в их богом забытом городишке фирменный ярлык имеет значение. Томас находит это смешным, но Тесс говорит, что для Джардин важно вписаться в коллектив, особенно когда рядом нет мамы с папой. Томас бросает грязную куртку и кроссовки в корзину, наполненную другими вещами своенравной нерадивой внученьки, но тут его внимание привлекает темное пятно на голубом флисе. Он выуживает куртку из общей кучи и принимается рассматривать кляксу на манжете. Большая, сантиметров 10. Его первая мысль, что это шоколад, и удалить его с ткани будет непросто. Но пятно скорее красное, чем коричневое. Он подносит манжет к носу, и вместо приторного аромата сладости в нос бьет металлический запах меди. Он трёт пятно пальцем, и на коже остается ржавый налет. Кровь. Томас осматривает всю куртку, но, похоже, пятно только одно на самом краю рукава. Джардин ничего не говорила о травмах, не жаловалась, что недавно упала или поранилась. И крови-то немного, говорить не о чем. И все равно. Он думает о Коре Лендри, лежащей на больничной койке с ужасными кровавыми ранами. Томас отворачивается от корзины, куда давеча сложил туфли Джардин, расческу для волос, пару носков, футбольный мяч и стопку книг и журналов, несет куртку к раковине и включает холодную воду. Потом лезет в шкаф за пятновыводителем и нашатырным спиртом. «Было бы обидно, — думает он, энергично оттирая упрямое пятно, — совсем испортить хорошую вещь». Доктор Мадлен Гидеон. 14 сентября 2018 года. «По поводу Коры Лендри мне звонили в апреле прошлого года. Я ворвалась к себе в кабинет, чтобы проверить сообщение и кое-что исправить в некоторых документах перед следующей встречей. У меня оказалось 4 голосовых сообщения. Один от родителя пациента с просьбой перенести прием, 2 от фармацевтических представителей и 1 от коллеги-врача из больницы, Лео Сото. Врача приемного отделения с грудным бархатистым голосом и мягкими тактичными манерами. Он просил меня подъехать к ним, если будет время. Рано утром на машине скорой помощи привезли девочку с ножевыми ранениями. Ее мгновенно перевели в хирургию, чтобы зашить раны, полученные в результате нападения. И, кроме того, предстояло изрядно потрудиться над восстановлением лица. Поскольку девочка подверглась нападению, Доктор Сото предполагал, что пострадавшей и ее родным понадобится психологическая поддержка. Помню, как посмотрела на часы. Я была связана по рукам и ногам бумажной волокитой, к тому же вскоре предстоял следующий прием. Но случай, о котором рассказал доктор, вызывал интерес. После звонка доктора Сото я двинулась по лабиринту больничных коридоров и переходов, которые в год пропускали через себя более 20 тысяч обычных пациентов и более 30 тысяч экстренных. Я была всего лишь одним из примерно 700 врачей, работающих в больнице, но мне нравились здешняя суматоха, напряжение умственных сил и разнообразие случаев. К тому же для меня, разведённой и бездетной, персонал клиники оставался единственной семьей. Чтобы добраться из башни, где располагалась психиатрия, в приемное отделение, я спустилась на лифте на 3 этажа и прошагала около мили по коридорам. «Спасибо, что пришли, Мадлен», — поприветствовал меня доктор Сото, высокий и стройный темнокожий мужчина с аккуратно подстриженными седыми волосами и такими же усами. «Мы были почти одного роста. Он со своими 183 сантиметрами, и я на небольших каблуках. Отведу вас к Кори и ее родителям», — сказал врач. «Девочка сейчас под сильными седативными, но если вы просто скажете родителям несколько слов и поясните, как им помочь дочери, уверен, это будет полезно». «Конечно», — согласилась я. После осмотра и анализов каждого пациента в отделении неотложной помощи кладут в отдельную палату, чтобы защитить от безумного темпа больничной жизни. За раздвижной дверью из оргстекла на койке лежала девчушка, еще даже не подросток. Раны на лице были скрыты бинтами, но я все равно поняла, что повреждения значительные. «Мы не осмелились ее зашивать», — пояснил доктор Сото. «Скорее всего, это работа для пластического хирурга, и не самая простая. Мы же на данный момент лишь лечим спавшееся легкое и даем антибиотики. Самая большая моя забота — спасти левый глаз пациентки. Скоро ее повезут на операцию. Честно говоря, я очень волнуюсь за родителей. Мать, конечно же, убита горем, это понятно, но отец еще и невероятно зол». Доктор Сото помолчал, словно не решаясь говорить дальше. «Злость понятна», — подключилась я, чувствуя себя вуайеристкой. Через стеклянную дверь мне было видно, как навзрыд плачет мать, сидя рядом с кроватью и держа дочь за руку. Отец стоял спиной к стене, скрестив руки на груди. Невысокого роста, широкогрудый, крепко сложенный, он был, похоже, готов лезть из кожи вон, чтобы наказать обидчика. «В полиции уже знают, кто напал на девочку?» — спросила я, и доктор Сото покачал головой. «Сами родители под подозрением?» Мне до дрожи не хотелось об этом спрашивать, но пришлось. Уж очень много я видела детей, которым причиняли самые разнообразные страдания, и потому не могла исключать из круга подозреваемых ближайших родичей, которые, по идее, должны любить своих малышей больше всего на свете. Доктор Сото не мог мне ответить. Он вообще мало что знал, кроме того, что маленькая девочка подверглась зверскому нападению. «Что ж», — глубоко вздохнула я, — «пойду узнаю, удастся ли помочь и чем». Дело номер 92-109-45. Из дневника Коры Л. Эндри. 31 октября 2017 года. «Круто! На уроке обществознания мистер Довер поручил нам по-настоящему классный проект. Сначала я подумала, что он опять заставит нас писать сочинение про Хэллоуин, как мы делаем каждый год. Но вместо перечисления любимых конфет или самых удачных костюмов, мистер Довер предложил нам выбрать напарника и поработать над исследовательским проектом. Вчера он заявился в класс в костюме какого-то чудака из старых времен: белая рубашка, жилет, короткие штаны, гольфы и туфли с пряжками. На нем даже была высокая шляпа, которую носили в колониальные времена. А в руках мистер Довер держал фонарь и серебряную чашу. Но мы все уже успели сообразить, что он не собирается просто так рассказывать нам про свои задумки, поэтому, когда мы перестали смеяться, Эндрю крикнул: «Эй, да это же Джордж Вашингтон!» А Гейб возразил: «Нет, это Александр Гамильтон», и принялся читать рэп из мюзикла. Тут Джардин громко расхохоталась, как будто в жизни ничего смешнее не слыхала. Они с Гейбом в прошлом году встречались, но он, должно быть, ее раскусил, потому что теперь практически ее игнорирует. Гейб из тех, кто любит повыпендриваться, но ему это сходит с рук. Все ребята считают его крутым, потому что в бейсбольной команде он далеко не последний. А еще играет на трех разных инструментах и поет. К тому же всегда носит старомодную шляпу с полями, причем умудряется выглядеть в ней круто. Вот надень такую шляпу, кто другой выглядел бы да нельзя глупо. Кроме того, Гейб милый. И учителя его любят, потому что он знает меру, понимает, когда нужно остановиться. Вот и сейчас, стоило только мистеру Доверу дернуть бровью, глядя на Гейба, и тот умолк. «Век угадали правильно», — сообщил мистер Довер, как только стало тихо. «Позвольте дать еще одну подсказку». Он опустил фонарь на стол, поставил одну ногу на стул и низким голосом продекламировал. «Слушайте же, дети мои, рассказ о полуночной скачке!» И мы хором закричали «Пол-ревир!» Мистер Довер рассказал, что стихотворение было написано почти через 100 лет после самой скачки, и что та поездка не такой уж подвиг. Вообще-то учители любят поболтать, поэтому до сути добрался примерно через полурока. Мы не только обсудили ложные новости, которые распространялись во время последних президентских выборов, но и поговорили о том, как важно уметь отличать правду от вранья. За 2 минуты до звонка мистер Довер дал нам задание — провести групповое исследование какой-нибудь городской легенды и выяснить, где в ней правда, а где вымысел, а потом прочитать доклад перед всем классом. Меня чуть не вырвало, когда я об этом услышала. Я не против работать в команде, но стоять перед классом и говорить не выношу. Ненавижу больше всего на свете. Сразу краснею, как рак, и голос начинает дрожать. Меня тошнит от одной мысли о публичном докладе. В средней школе нас разбивают на группы 3 способами. Либо учитель сам назначает пары, либо ученики рассчитываются по порядку номеров, опять же, заданных учителем. Либо действует принцип живой очереди. Кто успел, тот и съел. Я надеялась, что мистер Довер сам нас распределит. Так гораздо проще. Но перед самым звонком он произнес это к по-старомодному. «Нутис, школяры мои любезные, а теперь извольте урядиться о сотоварище». К счастью, я уловила, о чем речь, и сразу же повернулась к Вайолет и спросила ее, не хочет ли она быть моей напарницей. И она согласилась. Когда мистер Довер раздает проекты, эта работа не на день или два, а, как правило, на несколько недель. Значит, в ближайшее время о напарнике можно не беспокоиться. И это здорово. Джардин как раз что-то шептала на ухо Дине, и обе смотрели на меня и Вайолет. Я знала, что они говорят о нас, но в кои-то веки мне было плевать. Я выбрала себе напарницу, и мы с Вайолет отлично поработаем вместе. Обычно я всеми способами стараюсь не попасть в поле зрения Джардин. Почему-то она всегда заставляет меня чувствовать себя идиоткой. Нужно обязательно предупредить Вайолет, чтобы держалась от нее подальше. Этой Джардин ни в чем нельзя доверять. В 4 классе она пригласила на день рождения всех девочек из класса, кроме меня. Мама, должно быть, спятила, потому что кинулась звонить бабушке Джардин, а та сказала, что это ошибка, притащила Джардин к нам домой и заставила лично передать мне приглашение. Просто кошмар. У Джардин был такой вид, будто ее сейчас тошнит, а мне хотелось сквозь землю провалиться. В день вечеринки я заболела и все равно не смогла пойти, что вполне устроило и меня, и, уверена, Джардин тоже. Короче, мы с Вайолет уже составили список городских легенд, из которых могли выбирать. Йети, гигантский аллигатор в канализации или Джонни, яблочное семечко. После занятий ребята еще говорили о кровавой Мэри, няне, кукле-клоуне или человеке-мотыльке. По словам моей сестры, это жуткого вида 2-метровый мужик с красными глазами и крыльями мотылька. Он появляется перед каким-нибудь ужасным событием. Гейб спросил нас с Вайолет, о чем будет проект, и Джардин, конечно, тут же влезла. «Ой, да наверняка что-нибудь малышовое. Но вот нравится ей меня гнобить». Но тут Гейб встал на мою защиту и поинтересовался у нее, иронично улыбаясь. «А твоя гениальная идея в чем? Джардин сразу заткнулась, а мы с Вайолет рассказали Гейбу о нашей городской легенде. Вот опять. Только что случилась странная вещь. Сестра сказала, что мне кто-то звонит, но когда я подошла ответить, на том конце линии никого не было. Я несколько раз сказала «Алло», но там молчали. В конце концов я повесила трубку, а когда спросила у Кендалл, кто меня спрашивал, она закатила глаза и заявила, что она мне не секретарь. Очень, очень странно. Доктор Мадлен Гидеон. 14 сентября 2018 года. «Ну как?» — спросил доктор Сота. «Хотите познакомиться с Корой?» И я, помнится, согласилась. Доктор Сота легонько постучал костяшками в окно, предупреждая о нашем приходе, а затем открыл дверь. «Мистер и миссис Лендри — это доктор Гидеон. Она специалист по психическому здоровью, я вам о ней говорил. Доктор Гидеон — это Мара и Джим Лендри, родители Коры». «Здравствуйте», — произнесла я, протягивая руку отцу девочки. «Сочувствую, что с Корой случилось такое несчастье. Как она?» Джим стиснул мою руку. По сравнению с моей, кожа у него казалась грубой и сухой, почти как у рептилии. «Так себе. Только посмотрите на нее. Голос у него дрожал. «Какой-то маньяк изрезал и изуродовал ее. Ее скоро повезут на операцию», — схлипнула Мара, вытирая глаза и нос промокшей салфеткой. Казалось, мать вот-вот рухнет под тяжестью тревоги. «Доктор Сота говорит, что здесь очень хорошие хирурги». «Он прав», — подтвердила я. «Специалисты мирового уровня. Кора в лучших руках. Она прошла через ужасное испытание, и вы тоже. Знаете, что здесь многие готовы оказать помощь и поддержку и Коре, и вам». «Послушайте, доктор Гидеон». Джим еле сдерживался, и потому его голос звучал сдавленно. «Не хочу показаться грубым, но, честно говоря, психиатр — это последнее, что нужно Коре. Да и нам. Пусть дочку прооперируют, а потом врачи должны попытаться восстановить ей лицо». Он с каждым словом говорил громче, пока жена не схватила его за руку и не шикнула на него. У меня сложилось впечатление, что ей приходилось делать это часто. «А лично мне нужнее всего». Лендри слегка понизил голос. «Лом и 5 минут наедине с тем, кто напал на мою дочь». «Джим, прекрати!» — взмолилась Мара, снова заливаясь слезами. «Извини», — сказал Джим, словно удивившись силе собственного гнева. «Пойду-ка справлюсь, нет ли у полиции каких-нибудь новостей». И он резко выскочил вон из палаты. «Муж напуган», — объяснила Мара. «Безумно тяжело видеть Кору такой. Вот Джим и бесится, что не оказался рядом и не помог ей». «Не извиняйтесь, я понимаю». Я сунула Маре в руку свою визитку. «Пожалуйста, звоните, если вам что-нибудь понадобится или если я смогу ответить на какие-то вопросы. Я часто работаю с детьми и семьями, пережившими травмирующие события». «Спасибо», — фыркнула Мара, — «но вряд ли ваши услуги понадобятся». «Я могу пригласить ваших родных или друзей побыть здесь во время операции», — предложила я. «Во время подобных трагедий поддержка близких крайне важна». «Мои родители как раз едут сюда с нашей старшей дочерью», — сказала Мара. «Скоро будут. Но спасибо за заботу». Я улыбнулась, слегка коснулась ее плеча и пошла за доктором Сото, который уже распахнул дверь. В молчании мы подошли к лифтам. «Может, после операции родители будут воспринимать вас более благосклонно», — заметил доктор Сото. «Хотя меня беспокоит мистер Лендри. Он очень озлоблен». «Да, миссис Лендри кажется более отзывчивой», — согласилась я. «Но звонка не стоит ждать ни от матери, ни от отца. Я могу сегодня проведать их у Коры в палате». «Еще раз спасибо, Мадлен», — поблагодарил доктор Сота, отводя взгляд. «Я ваш должник». Двери лифта открылись, и мы увидели молодую пару, держащуюся за руки. У мужчины почти мальчика. В другой руке печально висело пустое автокресло, а в плечо ему уткнулась лицом такая же юная супруга. Парень старательно отводил взгляд, словно стесняясь красных опухших глаз. «Поеду на следующем», — сказала я и отвернулась. Чуть подаль в коридоре мистер Лендри разговаривал с полицейским. Хотя лица я не видела и слов не разбирала, разочарование в голосе отца слышалось явственно. Полицейский спокойно стоял рядом, позволяя ожесточенному отцу высказаться. Гнев любого родителя понятен, даже нормален, но Джим Лэндри, казалось, совсем обезумел. Наконец, полицейский поднял руку, словно призывая его замолчать. «Не смей меня успокаивать!» Громовой голос мистера Лэндри заполнил коридор. Пробегавшие мимо сотрудники клиники начали оглядываться на скандалиста. Двери лифта скользнули в сторону, и я неохотно вошла внутрь. Мне хватило нескольких минут общения с Лэндри, чтобы распознать признаки семьи, отношения в которой уже давно накипели и котел готов взорваться. Было кое-что и в самом Джиме Лэндри, очень знакомое по работе. Мне пришлось повидать немало злых, агрессивных мужчин, которые стремятся контролировать ситуацию любой ценой. Жаль, что не удалось поработать с этой семьей до трагедии. Сложилось бы тогда все по-другому, я не знаю. Возможно, и нет. Но я настолько зациклилась на Коре и на том, как ей справиться с психологической травмой, вызванной нападением и страшными ранами, что упустила из виду важный вопрос. Что и, главное, по какой причине произошло перед тем, как девочку нашли? Дело номер 92-109-45. Из дневника Коры Элендри. 4 ноября 2017 года. Вчера после школы Вайолет пришла ко мне в гости, и мы отлично повеселились. Сначала немного попрыгали на батуте, а потом я показала ей свою спальню. Вайолет заявила, что у меня самая крутая в мире комната. Как оказалось, у нас много общего. Мы обе обожаем пиццу с сыром и любим рисовать. У меня-то получается разве что неплохо, а вот у Вайолет выходит действительно потрясающе. Она показала мне несколько фотографий, которые сделала в своем ноутбуке. Я посоветовала ей, когда вырастет, обязательно заняться комиксами. От этих слов Вайолет вспыхнула, но я точно знаю, что она оценила комплимент. Потом я призналась Вайолет, что ненавижу волейбол, и она ответила, что тоже не любит командный спорт. Я сказала, что мой любимый предмет в этом году — обществознание, и единственный минус, что с нами учится Джардин. «Ну, не так уж она и плоха», — заметила Вайолет. «На днях помогла мне открыть шкафчик. К тому же в эти выходные я собираюсь к ней в гости. А ты в курсе, что ее дедушка владеет баром?» Меня так и подмывало сказать «Ха! Когда свой шкафчик пытаюсь открыть я, Джардин чморит меня без зазрения совести. Но когда помощь нужна другим, она сама милота». Я хотела предупредить Вайолет, чтобы была поосторожнее, поскольку Джардин двулична и коварна. Я могла бы рассказать, как во втором классе Джардин подложила мне на стул шоколадное пирожное как раз перед тем, как я села, и выглядела так, будто я наделала в штаны. А еще о том, как жестко она вела себя на волейбольной тренировке. Но больше всего мне хотелось поведать Вайолет, как в прошлом году Джардин увела Гейба у Джеммы, которая якобы была ее лучшей подругой. Джемма первая заметила Гейба, и они вроде как встречались, что полная ерунда, поскольку в пятом классе это означает лишь сидеть рядом на школьных футбольных матчах. Но потом Джемма заболела мононуклеозом, а когда через несколько недель вернулась в школу, Гейб уже встречался с Джардин. Джемма целую неделю с ней не разговаривала, а Джардин, как всегда, изображала из себя невинную жертву, как будто Джемма сама во всем виновата. А та, конечно же, простила подругу. Честно говоря, я бы на месте Джеммы, наверное, поступила бы так же. Кому охота враждовать с Джардин? Но не успела я раскрыть Вайолет глаза, как в дверь постучала сестра и крикнула, что за Вайолет приехала мама. А потом зазвонил домашний телефон, я подошла ответить и 100 раз переспрашивала, но на другом конце провода молчали. Поэтому я просто повесила трубку. Это происходило 5 раз, пока не вмешалась мама и не заявила звонящему, что у нас есть определитель номера, и она сообщит в полицию о домогательствах. Определителя у нас нет, но телефонные звонки прекратились. Бьюсь об заклад, это была Джардин.